Глава седьмая. Господин Алоис Кизе, герр Кизе, герр Оберст Кизе, откуда ты свалился на мою бедную голову, будь ты не лад? Моя голова, конечно, не стоит ни копейки, а за тебя уже покойника внесли кругленькую сумму в валюте. И это только аванс. А пройдоха Михальченко хочет заполучить ее всю. Шустряк. Хотя бандитов он ловить умеет, тут ему не откажешь. Оперативное чутье у него есть. А что есть у меня? Покойник. И что известно? Что он в 1948 году либо умер своей смертью, либо погиб при странных обстоятельствах, как сказано заявителем. В обоих случаях он покойник. Что еще? Военный инженер-фортификатор. Родился в 1892 году. Значит, в 1948 было ему 56. Мужчина, военный человек. В этом возрасте мог бы быть еще ой-ой-ой. Когда мне стукнуло 56, я тоже чувствовал себя не то чтобы ой-ой-ой, но слава богу. Что же мы еще знаем о господине Кизе? Вот и все. Где захоронен, неизвестно. А родственники хотят знать не только обстоятельства его смерти, но и место захоронения. Скорее всего, такого места уже нет. Со своими покойниками не церемонились, сносили кладбище, чтобы выстроить жилье для живых. Город вырос почти в два раза. Что хотелось бы знать для начала? Размышление Левина прервал Михальченко. Огромный, шумный, он ввалился в кабинет, швырнул кепочку из серого вельвета на стол, рванул на груди молнию коричневой куртки и, распахнув ее, уселся. «Ну что, Ефим Захарович, начали движение вперед?» Улыбаясь во весь рот, спросил он. «До оркестровых маршей еще далеко, Иван. Я пока даже не высиживаю цыплят, потому что и яиц нет. Могу порадовать по другому поводу. Покупаем списанный УАЗик. С военными я договорился. Приведем в божеский вид на их авторемонтном заводе. Так что будете ездить». Взяв кепочку, Михальченко вышел. Левин придвинул лист бумаги, подпер кулаком подбородок и долго смотрел на то место, где только что стоял Михальченко. Затем, взяв ручку, стал быстро писать. Первое. Гукасяну, следственный отдел КГБ, для ориентации. Второе. Кто по линии прокуратуры тогда курировал КГБ? Это на всякий случай. Прокурором области был, кажется, Никитченко. Проверить. Но вряд ли он жив. Я тогда учился на третьем курсе. Если ему в ту пору было 40-45, то сейчас ему должно быть 82-87. Третье – поехать на место, где стоял лагерь. Затем он принялся сочинять письмо Анерту в Мюнхен. «Уважаемый господин Анерт, по поручению вашего доверителя, господина Шора, я занимаюсь выяснением обстоятельств смерти вашего дяди Алоиза Кизе, находившегося в лагере для военнопленных в Старорецке. Событие это отстранено от нас более чем 40 годами, естественно, возникающие из этого обстоятельства сложности. Поэтому я был бы вам весьма благодарен, если бы вы сочли возможным выполнить следующую мою просьбу. Предоставить в мое распоряжение письма вашего дяди из плена на родину. При наличии таковых, разумеется, в копиях, кроме того, опять же, при наличии таковых, дневниковые записи, относящиеся ко времени пребывания господина Кизе в Старорецком лагере. Если вы посчитаете необходимым, а это входит в права клиентов, получать от нас периодическую информацию о ходе расследования, Конечно, в том объеме, который не пойдет во вред ходу расследования, мы готовы исполнить ваши пожелания. С уважением, Е. Левин, исполнитель работы.